снова с вами. Мы чуть неудачно вышли. Это нормально, давай делай. Сергей Юстизнеев. Давай делай бит. Yes, yes, yes. Так, здрасте, вот такие новости. Я не родился в августе. Не было невесомости, из области фантастики. Новости, я постиг на пластинке. Стеснительный челентанный стинг. Я не кинг-кинг, не блэкстар. У меня не рекорд татуировок и черного бумера. Даже не шмоток и своих не выпускают. Нам полосатые трусы с носками. Пускай выпускают сами. Ensure that nothing on this world will be done.